скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Слоненок. Моя любовь к тебе сейчас, слоненок, родившийся в Берлине или Париже и топающий ватными ступнями по комнатам хозяина-зверинца, не предлагай ему французских булок, не предлагай ему кочней капустных, он может съесть лишь дольку мандарина, кусочек сахару или конфету. Не плачь, о нежная, что в тесной клетке он сделается посмеянием черни, чтоб в нос ему пускали дым сигары приказчики под хохот мединеток. Не думай, милая, что день настанет, когда, взбесившись, разорвет он цепи и побежит по улицам, и будет, как автобус, давить людей вопящих. Нет, пусть тебе приснится он под утро в парче и меди, в страусовых перьях, как тот великолепный, что когда-то нес к трепетному Риму Ганнибала. Пьяный дервиш. Соловьи на кипарисах, и над озером луна, камень черный, камень белый, много выпил я вина. Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего. Мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его. Виночерпие взлюбил я не сегодня, не вчера, не вчера и не сегодня, пьяный с самого утра. И хожу, и похваляю, что узнал я торжество. Мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его. Я бродяга и трущобник, непутевый человек. Все, чему я научился, все забыл теперь навек. Ради розовой усмешки и напева одного. Мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его. Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья, о любви спросить у мертвых, неужели мне нельзя? И кричит из ямы череп тайну гроба своего. Мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его. Под луною всколыхнулись в дымном озере струи, на высоких кипарисах замолчали соловьи, лишь один запел так громко, тот, не певший ничего, мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его. Ольга. Эльга, Эльга! Звучало над полями, где ломали друг другу крестцы с голубыми свирепыми глазами и жилистыми руками молодцы. Ольга, Ольга! Вопили древляне с волосами желтыми, как мед, выцарапывая в раскаленной бане окровавленными ногтями ход. И за дальними морями чужими не уставало звенеть, тоже звонкое вызванивая имя, варяжская сталь в византийскую медь. все забыл я, что помнил ранее христианские имена —